Глава 34. Адольфа, довольный успешным продвижением сулящего стабильный независимый доход дела, над которым он бился все последнее время, торопился домой. Несмотря на то, что в свете с явным осуждением воспринималась коммерческая деятельность представителей аристократических семей, виконт де Бороци всем своим существом ощущал «новус ордо» — новый порядок и новые веяния, которые выражались прежде всего в зарождении буржуазных тенденций. Более того, непростые отношения со старым графом де Бороци вынудили Адольфа с юности думать о независимом финансовом обеспечении, поэтому его мозг не отличался заскорузлой леностью, свойственной большинству представителей высшей знати. Напротив, еще в юности у младшего де Бороци проснулась и развилась предпринимательская жилка, позволившая ему занять отнюдь не последнее место в рядах так называемого «нового дворянства», активно занимающегося финансовой и коммерческой деятельностью. Отчим эти инициативы пасынка презирал, считая, что тот своими торгашескими замашками наносит непоправимый вред благородному и всеми уважаемому имени де Бороци. Адольфа на бесконечные упреки старика не обращал ровным счетом никакого внимания, уделяя все больше и больше времени укреплению своего благосостояния и усилению влияния в предпринимательской среде. После женитьбы и визита к отчиму Адольфа и вовсе перестал надеяться на наследство де Бороци, а потому его финансовая и коммерческая деятельность приобрели еще большую значимость. Все последние недели мозг виконта активно трудился над разработкой таких источников дохода, которые гарантировали бы независимость и стабильность источников материального благополучия его семьи. Еще до внезапного венчания де Бороци вел через своего поверенного переписку с представителями известной аристократической семьи Сицилийского королевства Натоли об открытии в Неаполе на условиях партнерства филиала их банка. Со времени женитьбы Адольфо активизировал усилия в этом направлении, что не замедлило отразиться на благоприятном разрешении этого непростого предприятия. Не далее, как сегодня утром, он получил важное известие от поверенного о принципиальном согласии семейства Натоли на сотрудничество, а потому срочно требовалось присутствие виконта для обсуждения предложенных ему условий партнерства. Именно поэтому Адольфа, несмотря на свою обеспокоенность состоянием супруги, которая накануне вечером была непривычно молчалива и замкнута, после завтрака поспешил отправиться на встречу с поверенным. И теперь, в радостном предвкушении практически выгоревшего дела, торопился вернуться домой. Утром Адольфа не стал беспокоить Бьянку, хотя ее состояние не давало ему покоя. Уж слишком замкнутой и болезненно бледной она показалась ему вчера. У виконта даже промелькнула мысль, не связано ли состояние супруги каким-либо образом с семейством Морозини. Может быть, Бьянка заметила поцелуй Анжелики? Или это Альфредо расстроил ее какими-либо неуместными намеками? Однако, проанализировав события вчерашнего вечера, виконт пришел к выводу, что ни то, ни другое произойти не могло. Когда имел место инцидент с графиней Морозини, Бьянка находилась далеко от малой гостиной и увлеченно беседовала с Альфредо. А после она была полностью поглощена музыкой маэстро Глюка. Вероятно, именно восприимчивая к прекрасному натура и глубокая чувствительность супруги и стали причиной ее нездорово замкнутого состояния. Воспоминание о вчерашнем неприятном происшествии с Анжеликой заставило де Бороци вновь задуматься о том, как бы максимально безболезненно разрешить эту непростую ситуацию. В любом случае, надо поскорее забрать Бьянку и увезти ее на виллу, а там у него будет время все обдумать и принять верное решение. С этими мыслями Адольфо подъехал в экипаже к дому. Растерянно виноватый вид дворецкого, открывшего дверь, заставил виконта напрячься и насторожиться. Неосознанные еще до конца и весьма неприятные ощущения всколыхнулись в душе с новой силой. «У нас кто-то в гостях?» — спросил Адольфо у дворецкого. «Нет, ваша милость». «Кто-то приезжал?» «Да, ваша милость». «Марчелло, почему я из тебя веревкой должен вытягивать каждое слово?» Раздраженный голос виконта не сулил дворецкому ничего хорошего, поэтому тот попытался преуменьшить значимость разразившейся в доме катастрофы. «Ваша милость, сначала приезжала графиня Морозини. Она о чем то долго беседовала с ее милостью. А затем нанес визит и сам граф Морозини. Его супруга тут же уехала, а граф побыл еще немного с ее милостью и тоже покинул нас». Слова дворецкого и его растерянно виноватый вид запустили в душе виконта волну неприятного холодка и еще большего раздражения. «Глупец! Я же предупреждал тебя ни под каким предлогом не пускать в дом графиню Морозини. Но, мессир, вы же говорили не пускать ее к вам, но вас же дома не было. Графиня сказала, что приехала навестить свою сестру. Как я мог не пустить ее? Вы же не давали распоряжения не пускать графиню к сеньоре. Растерянно виноватым тоном оправдывался дворецкий. Адольфо уже не слушал эти словесные излияния, направляясь к лестнице, ведущей в спальню. «Моя жена у себя?» — спросил он, обернувшись к дворецкому. В его голосе раздражение стало вытесняться нарастающей тревогой. Ее милость отправились в дом своего батюшки. Адольфо резко развернулся и, вскинув удивленно брови, спросил. «Зачем?» «Не могу знать, ваша милость», — растерянным голосом ответил дворецкий. «Но ведь палаццо Сартори довольно далеко отсюда. Виконтесса взяла экипаж?» — продолжил свой допрос Адольфо. «Вроде бы нет, ваша милость. Ее милость так быстро выбежали из дома, что я даже не успел за ней проследить. Должно быть, она направилась туда пешком». «Пешком?» — взревел Адольфо. «Пешком в дом Сартори? Это немыслимо! Виконтесса не доберется туда даже к вечеру, она же совершенно не знает города. А в таком состоянии она может заблудиться даже в Трех Соснах. Что будет, если она забредет в Мантракью? Или того хуже, в Чиудзе с Дакеской? Несчастный ты глупец, как ты об этом не подумал?» Виконт стремительным шагом вышел из дома, с шумом захлопнув за собой дверь. Дворецкий стал молиться всем святым, чтобы этот разбушевавшийся пожар не спалил его дотла. Адольфо уже садился в карету, как вдруг из дома выбежала новенькая камеристка Бьянки. «Мессир, подождите!» Адольфо, усаживаясь в экипаж, резко обернулся. «Что еще?» Его голос буквально сочился нетерпением и раздражением. Девушка залилась краской. «Простите меня, ваша милость. Это, конечно, не мое дело, но я случайно услышала ваш разговор с дворецким». «Что вы хотите сказать мне? Ну же, быстрей!» Резко перебил ее Адольфо. Девушка зарделась еще больше и растерянным голосом произнесла. «Сегодняшняя гостья, сестра ее милости...» Она запнулась, подбирая правильные слова. «Знаете, она так дурно обращалась с сеньорой. Поверьте, я не подслушивала, но графиня так ужасно кричала на госпожу, говорила такие злые слова. Мне было так жаль бедняжку, я пыталась...» Адольфо, не дослушав рассказ камеристки, с силой захлопнул дверцу кареты и буквально выкрикнул кучеру. «Палаццо Сартори, живее!» Сидя в экипаже, Адольфо крепко потирал лоб основаниями ладоней, как это обычно бывало с ним в моменты сильного нервного напряжения. «Неужели то, чего я больше всего опасался, случилось? Неужели эта бесноватая чертовка выполнила свою угрозу и рассказала все Бьянке? Если так представляю, в каком свете она все это преподнесла?» Адольфо тяжело вздохнул и с силой провел ладонью по лицу, как будто пытался отогнать дурные мысли. Но зачем в таком случае Бьянка поехала в палаццо Сартори? Искать защиту у отца? Это вряд ли. Насколько Виконт понял из своих собственных наблюдений и отрывочных рассказов жены, между отцом и младшей дочерью не было доверительных отношений. Тогда зачем? Узнать подробности романа у сестры? Это не в характере Бьянки. Такой чистой и ранимой душе вряд ли захочется копаться в чужом грязном белье. Адольфо сцепил пальцы рук и нервно хрустнул ими. Что толку гадать? Сейчас он все узнает. Экипаж подъехал к отчему дому виконтессы. «Где моя жена?» Твердым голосом, оттолкнув пытавшегося преградить ему дорогу дворецкого, спросил Адольфо. «Ваша жена?» Непонимающим тоном переспросил мажордом палаццо Сартори. «А вы, вероятно, имеете в виду младшую графиню?» «Не кажись глупее, чем ты есть на самом деле. Я попросил позвать мою жену». В голосе Виконта появились нетерпеливые, сердитые нотки. Адольфо уже успел проследовать в гостиную, когда к нему, заслышав шум внизу, спустился в домашнем халате граф Сартори. «Где ваша дочь?» — спросил его Адольфо, забыв обо всех светских приличиях. «Рад видеть вас, Адольфо!» — с наигранной приветливостью обратился к нему тесть. «Что привело вас в мой дом?» «Я уже сказал вам, ваше сиятельство, я пришел за моей женой и вашей дочерью». «За Бьянкой?» — растерянно переспросил граф. «Но ее здесь нет. Почему вы вообще решили, что она должна быть здесь?» Непритворное удивление в голосе старого графа несколько смягчило намерение Виконта обыскать все палаццо и, если потребуется, силой забрать и увезти отсюда Бьянку. На шум голосов в гостиную спустилась Анжелика. Заметив Виконта де Бороцци, она попыталась спешно ретироваться, но Адольфо в два шага подбежал к ней и крепко схватил за руку. «Что вы наговорили моей жене? Отвечайте, ну же!» Анжелика по-настоящему испугалась. Таким Виконта де Бороцци она не видела никогда. Всегда томный взгляд его ярко-карих глаз стал холодно-непроницаемым и по-звериному хищным. Лоб расчертили две тяжелые горизонтальные складки. Чувственные губы побелели и сурово напряглись. Во всем облике бывшего любовника явно читалась нескрываемая угроза. «Вы слышите меня? Что? Что вы ей сказали?» «Правду!» Несколько нервно выпалила Анжелика. «Какую правду?» Голос Адольфа становился все более угрожающим. «Всю правду!» «Повторите мне слово в слово все, что вы наговорили моей жене!» Крепко удерживая графиню за локоть, настаивал де Бороцци. «Вы делаете мне больно, Виконт! Отпустите меня!» Возмущенно воскликнула Анжелика. «Де Бороцци, сейчас же отпустите мою дочь!» Закричал хозяин палаццо. «Не вмешивайтесь, граф, иначе я за себя не ручаюсь!» Бросил в его сторону Виконт и, переведя взгляд на бывшую любовницу, буквально прорычал. «Последний раз спрашиваю, что вы наговорили моей жене?» «Ничего особенного. Я всего лишь сообщила ей про наш роман». Анжелика из чувства самосохранения умолчала о том, что рассказала про завещание графа де Бороцци и о том, что приврала про продолжение их отношений и про мнимую беременность от Виконта. «Зачем вы это сделали?» Голос Адольфа был все еще жестким, но в нем уже не слышалось былой угрозы. Анжелика несколько осмелела и с некоторым вызовом ответила. «Я вас вчера предупреждала, Виконт. У вас был выбор. Вы предпочли отвергнуть мою любовь, причинив мне тем самым страшную боль. Почему же я не имею права отплатить вам той же монетой? Пусть теперь будет больно и вам. Помните поговорку. Отведал мясо, наслаждайся костями». Де Бороцци глубоко вздохнул и протяжно выдохнул, пытаясь привести нервы в порядок. «Хорошо. Допустим, я заслужил эту боль. Но при чем же тут ваша сестра? Вы ведь не могли не понимать, что в первую очередь причиняете боль ей. Она же ни в чем не виновата». После этих слов Анжелика буквально вскипела. «Она виновата! Эта мерзавка украла вас! Она украла вашу любовь! Пусть теперь тоже страдает!» Адольфо с силой провел ладонью по лицу. «По-моему, вы безумны. Разве это ваша сестра написала письмо, в котором вы говорили, что наш роман окончен? Это же был ваш выбор». «У меня вообще не было выбора!» Графиня распалялась все сильнее и сильнее. «Вы забыли, что мой муж начал подозревать меня в измене. И если в результате всего этого страдаю я, то почему моя сестра должна быть счастливой?» Граф Сартори в растерянности переводил глаза с Виконта на дочь и обратно, пытаясь постичь своим запаздывающим разумом, о чем вообще говорят эти двое. Собираясь покинуть его палаццо, Адольфо решил напоследок высказать бывшей любовнице все, что накопилось на сердце. «Знаете, графиня, вчера я сказал, что не жалею о нашем романе. Я беру свои слова обратно. Вероятно, в тот момент у меня была временная слепота и помутнение рассудка. Я принял злобную, ядовитую гадюку за безобидную, шаловливую ящерку. Мне больше не о чем с вами говорить. Прощайте и не забывайте, что змеи нередко в припадке безумия кусают сами себя за хвост и умирают в страшных конвульсиях, отравившись собственным ядом». Де Бороцци развернулся и направился к выходу. Анжелика от этих слов бывшего любовника пришла в настоящее бешенство. Она принялась истерично выплевывать в адрес Виконта порцию за порцией злобной словесной желчи. «Если я змея, то вы первый захлебнетесь моим ядом! Знаете же, ваша жена никогда к вам больше не вернется! Эта идиотка поверила, что наш роман продолжался и после вашего венчания! А вчерашний поцелуй, который я разыграла у нее на глазах, не даст ей ни малейшего повода сомневаться в этом! Кроме того, сестра теперь в курсе всех подробностей завещания вашего отца и того, что я жду от вас, ребенка!» Адольфо, не оборачиваясь, замер. Этими словами Анжелика словно ударила его под дых. Он ожидал чего угодно, но такое откровенное, бесстыдное вранье не могло присниться ему даже в самом страшном сне. Он не спеша обернулся. Назвать взгляд, которым он одарил бывшую любовницу, угрожающим, Все равно, что пустыню сухой или океан мокрым. Побледневшее лицо виконта выдало графине степень его потрясения. Ребенок? Вы сказали родной сестре, что ждете от меня ребенка? Неужели у вас на самом деле хватило совести сделать это? Это же заведомая ложь. В начале наших отношений вы настояли на том, чтобы я делал все, чтобы не допустить незаконной беременности, и я прислушался к вашей просьбе. Если вы вдруг действительно оказались в интересном положении, то я к этому не имею ни малейшего отношения. Более того, мы с вами не виделись больше 2 месяцев. Если бы вы на самом деле были беременны от меня, то, зная вас, я бы уже лежал бездыханным под ворохом ваших писем и посланий. Вы прекрасно знали о том, что я не могу быть отцом вашего ребенка, но, тем не менее, сказали Бьянке столь чудовищную ложь. «Это правда, правда, хоть вы и боитесь поверить в это!» — кричала дошедшая до состояния истерики графиня. «Не лгите мне!» — прорычал Адольфо, еле сдерживаясь, чтобы не ударить ее. Он до боли в суставах сжал кулаки. На побледневших щеках в злобной бешеной пляске запрыгали желваки. «Я не ударю вас только по причине вашего положения, если это действительно правда, и Господь на самом деле совершил подобную глупость, послав вам ни в чем не повинное дитя. Боюсь, что, сравнив вас со змеей, я обидел богиню мудрости Минерву. Наверное, ваш отец был глух, слеп и до беспамятства пьян, когда назвал вас Анжеликой. Вам гораздо больше подошло бы имя Мигера. Тогда бы вы точно стали предводительницей всех злобных фурий. Впрочем, у вас и сейчас есть все шансы на это. Передайте мои далеко не самые искренние поздравления Альфреда. Иметь ребенка от такой злобной, ядовитой гадины, как вы, не слишком большая радость». Виконт де Бароци развернулся и стремительным шагом покинул палаццо Сартори, оставив в полном замешательстве его хозяина и в яростном, неистовом бешенстве его старшую дочь. Всю дорогу до своего неаполитанского дома виконт де Бароци пытался унять ярость на бывшую любовницу и с тяжелым предчувствием в сердце обдумывал сложившуюся ситуацию. В его душе еще теплилась робкая надежда, что по возвращении домой он найдет Бьянку там, что она побродит немного по улицам города в попытке успокоить свое трепетное сердечко и возвратиться. В его голове никак не укладывалось. Как могла эта красивая, но злобная ведьма обойтись так с родной сестрой? Получается, что она сознательно разыграла вчерашнюю сцену с поцелуем на глазах у Бьянки. Он стоял спиной к двери, но Анжелика-то все видела. Вероятно, когда жена направлялась к нему, эта гадюка и устроила для нее этот спектакль с поцелуем. Значит, вчерашние слезы и молчаливое оцепенение Бьянки не следствие ее впечатлительности, вызванной музыкой маэстро Глюка. Сердце Адольфа охватила волна жалости к Бьянке и недовольства собой. В сердцах он несколько раз ударил кулаком по сиденью кареты. Почему? Почему он не расспросил жену подробнее, когда накануне вечером в его сердце впервые прозвенел тревожный звоночек? Почему не настоял, чтобы она открылась ему? Почему не сжал ее в своих объятиях? Почему поцелуями не заставил раскрыться, рассказать, что тревожит ее чуткую душу? Но мерзавке Анжелике и этого показалось мало. Она решила добить сестру, придя к ней в дом и вывалив на сестру горшок с помоями в виде мерзкого завещания отца и бредни насчет ребенка. Почему я был так малодушен и сам не рассказал жене об этом завещании? Почему не объяснил, что оно для меня ровным счетом ничего не значит? Почему сам не признался в своем романе с Анжеликой? Почему не сказал, что единственное, что меня волнует, — это она сама? Что мои дети могут быть лишь от нее, только от нее? И не потому, что так хочет граф де Бароци или кто-либо другой, а потому что мне, лично мне, так отчаянно нужен этот залог любви, нашей любви. И это мое желание никоим образом не связано с вопросом денег. Подъехав к дому, Адольфо с тяжелым сердцем вышел из кареты и поднялся по ступеням крыльца. По бледному, растерянному лицу дворецкого он и без слов понял — Бьянки дома нет. Адольфо медленно поднялся в спальню и оглядел вещи жены. Все было на своих местах. Не было только дорожной накидки. Значит, она собралась куда-то ехать. Куда? В голову пришел только один ответ — в монастырь. На глаза виконту попалась бриллиантовая бабочка на туалетном столике жены. Адольфо вспомнил неподдельное восхищение в глазах Бьянки, когда он надел вчера ей на шейку этот подарок. Меня всегда поражает, как фантазия и руки человека могут создавать такую неземную красоту», — сказала она, зачарованно разглядывая в зеркальном отражении мерцающую огнями подвеску. Эта маленькая женщина, лишённая малейшего намёка на меркантильность, даже на украшения смотрела лишь как на произведение искусства. Уйдя из дома, она и не подумала захватить этот драгоценный подарок с собой. Адольфо положил бабочку обратно и направился к выходу, намереваясь ехать за женой в монастырь. Вдруг на гиридоне, рядом с вазой с цветами, он увидел небольшой листок бумаги. Адольфо взял его в руки, развернул и обмер. Лёгким порывистым женским почерком на нём было написано всего две строчки, которые заставили его сердце мгновенно обрушиться, будто камень со скалы в бездонную пропасть. «Умоляю, заклинаю вас, не ищите меня. Да хранят вас Господь и Святая Мадонна». Дебородце мог бы поклясться, что несколько минут он чувствовал себя настоящим мертвецом. Его сердце не подавало абсолютно никаких признаков жизни. Наконец он ощутил скорее в висках, чем в самом этом предательском органе, медленную пульсацию. С листком бумаги в руках Адольфо медленно опустился на кровать. Он представил себе, как Бьянка пишет эти строчки. Представил себе свою нежную маленькую Лазоревку, на хрупкие плечики которой свалилась эта непомерная ноша. Но она не адресовала ему ни слова упрёка. Напротив, его слабая с виду, но сильная духом девочка, решившая в одиночестве справляться с обрушившимся на неё ударом судьбы, посылает ему, причине своего несчастья, Божье благословение. У Адольфа подступил комок к горлу. Основаниями ладони он крепко придавил глаза, пытаясь сдержать предательски подступившие слёзы. Дебородце ещё раз перечитал строчки. Не искать её? Не искать эту редкую по своей душевной красоте женщину? Женщину, которая заставила его взглянуть на этот мир абсолютно новыми глазами, которая открыла ему небывалые горизонты и помогла достичь невиданных ранее вершин счастья. Да за такой женщиной он пешком отправится даже на край света. Он вернёт свою жену. Он непременно вернёт её. И даже если она вновь замкнётся, спрячется в раковину и померкнет, он своей любовью отогреет её и вновь заставит сиять и радоваться жизни. Сиять и радоваться для него. В противном случае его жизнь не будет иметь абсолютно никакого смысла. Наверное, когда ты, теряя человека, понимаешь, что без него твоя жизнь не стоит и ломаного гроша, это и есть самая главная любовь твоей жизни, обрести которую мечтает каждый. Дебородцев встал с кровати, свернул листок бумаги, сунул его в карман жюстакора и пошёл к экипажу, который поджидал его у дома. Он был уверен, что главное сейчас — забрать жену из монастыря, а потом он сумеет ей всё объяснить. Сумеет убедить её в том, что все его прежние увлечения — пустая бессмыслица, ничего не значащая глупость, нелепые ошибки, грехи молодости. Он найдёт слова, чтобы объяснить ей это. Она умная девочка. У неё доброе, чуткое сердце. Она всё поймёт. Она простит его. Обязательно простит, иначе и быть не может. Примечание. Novus Ordo. В переводе с латыни — новый порядок. Мантраккио — район Неаполя, начинавшийся у причалов Неаполитанского порта. В XVIII веке имел плохую славу из-за грабежей, драк и повсеместной антисанитарии. Чиудзе и Дакеска. Кварталы Неаполя, известные в XVIII веке как места проституции. Минерва — древнеримская богиня мудрости. В мифологической символике «змея» — символ её мудрости. Мегера — в древнегреческой мифологии самая страшная из богинь, олицетворение зависти и гнева. Изображалась в виде ужасной женщины со змеями вместо волос, со скаленными зубами и бичом в руках. Жюстокор — длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с укороченными рукавами и карманами.